Глава 6. Ватрушки. Мама и бабушка отправились к директрисе вместе. Они позавтракали молча, не приглашая Элли к столу. Только так девочка и поняла, что все-таки наказана. Когда в доме не было совсем никого, казалось, что количество неисследованных комнат, ненужных коридоров и запертых дверей увеличивалось само собой. Вжух, и вилла Эмидема разрасталась до необъятных размеров без какой-либо на то нужды. Ждать приговора в тишине и безделии совсем не хотелось, а домашнюю и классную работы можно было получить только после того, как все уроки закончатся. Лучшим развлечением на ближайшее время стала бабушкина книжка. Элли плюхнулась на диван в гостиной и раскрыла ее на том самом месте, где описывался ритуал Ристепу. «Другая сторона», — сказала девочка сама себе. «Обязательно туда попаду, как только мне будет нужно, противный ты клоун». После ночной перепалки с ткачом Элли больше не заходила в комнату с гробом и не хотела про него вспоминать. При свете дня сам факт нахождения уродливого ящика в доме уже пугал не так сильно, но лишний раз смотреть на него нужды не было. До выдуманных, игрушечных, как их назвала про себя девочка, похорон, оставалось 5 дней. Успеет насмотреться. Прямо за описанием того, как именно нужно выцарапывать крест на дереве, шло еще больше непонятных фраз и названий. Больше всех Элли понравилось слово «низовье», жирно выведенное в начале 5-й страницы. Именно о том, как выглядело это низовье, и шла речь в тексте. По мнению автора записей, низовье было жутким и холодным пространством, в котором не было места живым людям. Зато мертвым там всегда были рады. А еще в низовье никого не заботили чужие происшествия. Каждый житель неведомого местечка думал только о своих страхах. «Может, это Прейхасты?» — подумала Элли про себя. Девочка вспомнила о том, что ткач хвалился своими безграничными познаниями о мире мертвых. Было бы здорово помучить его и как следует расспросить обо всем. Не будь он таким противным и важным. Низовье точно было большим, потому как другие страницы были посвящены нудным и долгим описаниям всех его окрестностей. Дурацкие очевидные названия вроде «Долина света», «Тихое озеро», «Малая башня» встречались там и тут и мозолили глаза своей банальностью. Кто вообще называет местность, используя прямое описание? Долистав до угасших костров, Элли захлопнула книжку и отбросила ее куда подальше. Бесполезная писанина, напоминающая придумки Лемми, но в самой что ни на есть скучной форме. Фантазии брата всегда были яркими и детальными, понятными и даже захватывающими. В них все было интересно и обосновано. А это — плохая подделка на сказки Лембита. Вот что это. Если бабушка хотела утешить ее таким образом, то совсем не додумалась до того, что Элли действительно хотела узнать. Больше всего девочку интересовало то, что случилось в тот день, когда Лемми исчез. Кто дал описание для ориентировки, на которой, как оказалось, изображен мерзкий ткач? И что на самом деле произошло с ее братом после его пропажи? Когда стрелка часов достигла 3, в дверь постучали. Элли направилась в коридор без особой охоты. Где-то на дне желудка журчала тревога. В конце концов, Эйники первая начала. Она сказала гадость про Лемми и получила по заслугам. Оставалось надеяться, что директриса Мяги упомянула об этом в разговоре. Девочка повернула щеколду и потянула за ручку. После того, как гном-вонючка и его команда сняли и повесили входную дверь в проем, она больше не скрипела. Теперь привычный звук не встречал гостей. От этого почему-то было грустно. На пороге виллы Эмидема стоял Марк Клаван. В руках у него была большая черная сумка. «Чего?» — с порога бросила ему Элли. «Ты что здесь забыл?» «Я...» Парень опешил, явно не ожидая такого приема. «Да почему ты с порога хамишь? Дай мне зайти». «Не пущу я тебя! Я жду маму и бабушку и готовлюсь к наказанию. Мне вообще не до гостей!» «Я принес кое-что», — нахмурился Марк. Элли скрестила руки на груди и оценивающе осмотрела старшеклассника. «Это сладкое?» «И сладкое тоже». Все так же почти обиженно отозвался парень. «Тогда заходи». Пропустив Марка внутрь, Элли заперла дверь, обернулась и тут же пронзительно вскрикнула. Прямо за его спиной стояла знакомая, усмехающаяся фигура в шляпе. «Уходи!» — закричала девочка на ткача. «Но я только зашел!» — ответил Марк. «Да я не тебе!» — злобно рыкнула Элли. «Ты что, не видишь?» Марк огляделся, повернулся вокруг себя и возмущенно уставился на девочку. «Кого?» Ткач развел руками и изобразил удивление. «Никого», — поджала губы Элли и сжала руки в кулаки. «Этот клоун что, все-таки был не настоящим? Неужели она сошла с ума?» «Ладно, слушай». Марк спешно поставил на пол сумку и присел рядом с ней. «Я вообще-то сам хотел тебя повидать, но раз ты такая негостеприимная, просто передам тебе то, что мне мама с папой положили. И дальше одна разбирайся». Парень вытащил большой поднос, крепко замотанный в полотенце, и протянул его девочке. «Это Мульгикорп. Я рассказывал родителям про то, как прошел Мартов день, и теперь они за тебя переживают. Но, видимо, зря. Потому что ты и вправду какая-то злая, Элли. Так нельзя». Мульгикорп. Традиционные эстонские ватрушки с творогом и изюмом. Элли почувствовала, как во рту стало очень неприятно. Интересно, почему обидные слова от одноклассницы ее злили, а замечание от Марка заставляло чувствовать себя так плохо? Ткач потер свои уродливые тощие ладони. Кажется, он думал, что ватрушки предназначались и ему тоже. «Что там у тебя еще?» Уже не так сердито спросила девочка. «Вязаная шапка». Марк вытащил из сумки мягкий головной убор с помпончиком и продемонстрировал Элли. «Мама вязала для меня, но решила отдать ее Лимбиту, раз такое дело». «Какое дело?» — растерялась Элли. «Ох». Парень покачал головой и повесил шапку на дверную ручку. «Ладно, Элли, пока. Я пошел». «Стой!» Элли схватила Марка за руку. «Пожалуйста, скажи мне, я правда не знаю. А мама и бабушка сейчас придут злые, ничего. Ничего мне не расскажут. Ну, пожалуйста, Марк!» «В загробном мире, Элли», — серьезно произнес парень, уже собираясь выйти за дверь. «Очень холодно. Такая традиция. Твоя бабушка наверняка свяжет Лембиту варежки или что-то вроде того. Просто положи это куда-то, и все». «Мне положить это в гроб?» — еле слышно уточнила девочка. «Наверное». Марк ушел, не прощаясь. Прежде чем Элли успела разобраться с ватрушками, полотенце с подноса начало сползать. Разумеется, не само по себе. «Ну-ка, фу!» — закричала девочка на ткача, уводя гостинца в сторону. «Я тебе что, собака?» — обиженно отозвался незваный гость. «Я просто хочу вот эти ватрушечки. Так я их люблю. А как давно их не ел, уж, пожалуй, целую вечность». Элли хмуро оглядела ткача, а потом хитро улыбнулась. «Мульгикорп, значит?» «Да, да, да». «С творогом и изюмом?» «Там и изюм добавили», — практически верещал ткач. «Элли Грэм, пожалуйста, угости меня ватрушечкой, одной всего ватрушечкой». «А если сверху полить сметаной или вареньем?» «Ох!» — затанцевал на месте чудак в шляпе. «Так и быть, будут тебе ватрушки», — горделиво задрала нос девочка. «Но не бесплатно». «Я не пользуюсь деньгами, они мне ни к чему». «Не за деньги, за ответы. Договор простой, одна ватрушка, один ответ. Что ты скажешь?» Ткач задумчиво скрестил руки на груди. Спустя мгновение завел их за спину и снова скрестил. «Ладно». Вполне доброжелательно отозвался он и направился в гостиную, где незамедлительно плюхнулся на диван в уже привычную вальяжную позу и подпер щеку длинной ладонью. «Отлично», — ухмыльнулась Элли, медленно вошедшая следом. «Вопрос номер один. Почему тебя не видел Марк?» «Ой, глупость какая». Ткач обнажил зубы и стащил с себя шляпу. Взор у девочки открылись торчащие кудрявые вихры. «Я ожидал от тебя большего, Элли Грэм». «Ну ладно». Элли откинула полотенце, взяла одну из ватрушек и потянула в рот. «Нет!» — воскликнул ткач и тут же занял куда более серьезное положение. Сел как нормальный человек и сложил ногу на ногу. «Знала бы, как давно я не ел нормальной еды, так бы не издевалась». «Может, тебя еще пожалеть? Выкладывай давай!» «Ох, хорошо! Туни всемогущий! Могла бы догадаться сама! У него никто не умирал, вот и не видит». Туни — владыка загробного мира в эстонской мифологии. «Врешь ты все!» — сказала девочка и все-таки откусила маленький кусочек от Мульгикорп Я его видела на похоронах Проуа Коткас. Все там были, весь их аста. «Да по крови же!» Громко декларировал ткач и вскочил с места. Казалось, одно то, что Элли уже ела гостинца, а он еще нет, его очень нервировало. Хотя мама Марка постаралась на славу. Под полотенцем скрывалось не менее 20 ватрушек. Хватило бы целой толпе. «Никто из родственников не умирал. Ни мама, ни папа, ни бабушка. Все живы. Вот и вся причина». «Значит, тебя видят только те, у кого умер родственник?» «Те, кто пережил смерть родного. Или переживает. Элли Грэм». На последней фразе незваный гость расплылся в ухмылке. «Прямо как ты». Элли почувствовала, как кровь приливает к щекам. «Нет, отвечать на это было нельзя. Иначе опять начнет издеваться». «В таком случае тебе надо быть осторожнее», — хмуро буркнула Элли. «Бабушка пережила смерть дедушки, прадедушки, прабабушки и своего брата, а мама иногда говорит о папе так, будто он умер. Придут домой, увидят тебя и...» «Следующий вопрос», — перебил Элли ткач. «Зачем нужна шапка в гробу?» — выпалила девочка, начиная жевать ватрушку яростнее. Элли очень не нравилось, когда ее перебивали. «В гробу вообще ничего не нужно, деточка. А на другой стороне пригодится теплая одежда. Холодно там, тебе же сказал этот мальчонка. Кстати, неплохой. Заботится, да-с?» Девочка смутилась, но на бойкость ее духа это не повлияло. Слишком уж велик был интерес узнать как можно больше и как можно скорее. «Его зовут Марк», — уточнила Элли. «И мало ли, что он говорит. Все эти глупые традиции и придумки». «Все традиции идут от некогда засвидетельствованной истины», — развел руками ткач и гордо водрузил свою шляпу обратно на голову. «Так что доля правды в них всегда присутствует. Только если они не про драму и хотя бы немного логичны. Драму я страсть как не люблю». «Я сейчас ничего не поняла», — растерянно пробурчала девочка. «Рано тебе еще», — усмехнулся незваный гость. «А мне положено уже целых две ватрушки». «Разговор не окончен», — запротестовала Элли. «Есть еще вопросы». «Тогда давай быстрее», — насупился ткач. «Иначе я за себя не отвечаю». «Ой, напугал!» — цокнула девочка. Утомившись дразнить гостя жеванием, Элли поставила поднос на диван, на то место, где только что сидел ткач. «Кто такой референт?» — медленно произнесла она. «Ты сказала, что знаешь это слово», — захихикал незваный гость. «Врушка Элли Грэм». «Я не отрицала, что знаю», — нахмурилась Элли. «Зачем он нужен и как связан с ритуалом Ристепу? Вот что мне нужно знать. Вчера ты ничего не сказал и просто ушел. Ткач зевнул. «Очевидно, что на той стороне самой ни в чем разобраться невозможно. Нужен помощник. Местный, деточка, скажем так». «И он будет делать все, что я скажу, беспрекословно?» «Ну...» Мужчина взъерошил себе волосы. «Можно сказать, что Ристепу — это некий контракт». «Контракт?» «Договор. Сделка. Условность. Элемент, связывающий тебя с местным одной общей целью. Тот, кого тебе пришлют, обязан подчиняться. Такие дела». Элли скривилась. «Та сторона — это низовье?» «Чудесная проницательность, Элли Грэм. И откуда тебе это известно?» Девочка пожала плечами. Кто вел записи в бабушкиной книжке, она не знала. И с какой целью Серафима отдала их ей — тоже. «Значит, мне пришлют в помощь какую-то страшную тварь?» «Очень грубо судить существ по их внешности», — закатил глаза ткач. «Кого пришлют, того пришлют. Это тебе не магазин». «Отвратительно». Девочка принялась мерить гостиную шагами. «Непонятно, ничего не понятно. Сначала ткач сказал, что знает, где Лембит, и даже отведет ее к нему, когда она будет готова. А теперь все сводится к тому, что крест на дереве, референт, низовья и даже эта клавановская шапка связаны с той стороной, и Лемми находится именно там. А та сторона — это... «Последний вопрос. Низовья — это загробный мир? Ты оттуда, и поэтому все знаешь про мертвых? И был готов отвезти меня к Лембиту, потому что он...» Элли сделала паузу. «Потому что Лембит на самом деле умер?» Тудум. Страшное слово на букву «У» было произнесено в том самом смысле, которого так сильно боялась девочка. Назад дороги не было. «Это целых три вопроса», — скорчил мину ткач. «Это три ватрушки», — — ответила Элли. «Задачка из легких. На все три ответ «да», Элли Грэм. Да, но все не так просто, и объяснить тебе это сродни пикнику на территории угасших костров, честное слово». «Ешь свои ватрушки», — подытожила пристранный диалог девочка. 7 штук, как и обещано». Незваный гость поспешил сорвать с подноса полотенце и принялся набивать рот гостинцами от клаванов. Элли чувствовала себя ужасно. «Что за мрачный вид?» — с полным ртом уточнил ткач. «Ты недовольна тем, что узнала?» «Я в это не верю», — хрипло отозвалась девочка, чувствуя, как в уголках глаз начинает щипать. «В этом и проблема», — прошамкал мужчина. Элли зажмурилась. Знала ли она, что затеянный разговор закончится именно так? Возможно, иногда правда лучше было не знать вовсе. «Проблема в том», — вдруг продолжил ткач, которого явно не устроило то, что он не получил реакции на свое предыдущее высказывание. «Что страх смерти удерживает тебя от принятия истины и не дает тебе прийти к цели. Страх — самая противная штука и во всем низовье. Все мы в нем погрязли, знаешь ли». «Ты сказал, что сможешь отвезти меня к Лемме, когда я буду готова. Значит ли это, что мне тоже нужно умереть?» «Этого я не говорил-с». «Значит, я могу сходить за ним и вытащить его оттуда?» Ткач доживал третью по счету ватрушку и предпочел оставить еще 4 на потом. Он собрал с подноса нужное количество и быстро распихал их про запас. 2 в карманы сюртука, а еще 2 в карманы брюк. Элли поморщилась. Какими же грязными и противными они станут? И как он собрался есть их после? Несмотря на свои абсурдные действия, незваный гость принял крайне серьезный вид. Он сел подле Элли, приобнял ее за плечо и произнес: «Послушай, я не тот, кто должен тебя уговаривать, Элли Грэм. Но то, что все не так просто, — чистая правда. А говорить об этом мне не просто лениво, я сам не знаю и половины». Девочка почувствовала, как горечь сменяется злостью. И что за существо этот ткач? Сначала вываливает на нее всю эту информацию, насмехается над ее незнанием, а теперь пытается сочувствовать, сам не понимая того, о чем говорит, да грош цена его словам. «Не знаешь? А чего мне вообще тебе верить?» — вспыхнула Элли. «Я тебя сюда не звала! Приходишь, хозяйничаешь, издеваешься, уходи с концами, понял? И не возвращайся, тошнит от одного твоего вида!» Ткач поднялся с места, но на его лице не было и тени прежней усмешки. «Не надо мне верить. Возьми и проверь сама. Дом у тебя большой». В дверь постучали. Незваный гость прищурился. «И времени тут у тебя будет еще предостаточно».